30. Могут подумать некоторые люди, как легко владыкам, когда они вышли за пределы земных тягот. Так скажет, кто не знает размеров действительности. Именно как на земле, так и на небе. Уходят тяготы земные, но приходят несравнимые заботы космические. Именно, если трудно на земле, то на небе еще труднее. Не будем считать мгновений дева-чан, когда иллюзия может скрывать труд завтрашний. Но в действии посреди хаоса не может быть легко. Вам трудно от тьмы и хаоса. На всех обиталищах также трудно от многих видов тьмы и того же хаоса. Но вы, по счастью, лишь ощущаете натиск хаоса и не видите его мрачных движений. Правда, трудно с людьми и по их невежеству, и по их служению тьме. Но тем труднее, когда видите движение масс материи, обращающейся в хаос. Когда подземный губительный огонь ранее срока пытается пробить кору земную, или когда слои газов отравляют пространство, тогда трудность превышает все земное воображение. Не тяготы, но лишь сопоставления помогают сейчас сказать о трудах. Ведь невежды думают, что песни и арфы — удел небожителей. Нужно рассеять это заблуждение. Нигде нет указаний, что трудно лишь на земле, но по сравнению нужно сказать — если и здесь досаждают бесы, то архангелу угрожает сам сатана. Так нужно понять действие и постоянную борьбу с хаосом. Нужно признать ее как единственный путь и полюбить ее как знак доверия Творца. 31. Можно привыкать, что каждая весть от нас есть нечто нужное. Пусть это будет одно слово или одна буква, но если она послана, значит, это нужно. Сами люди часто произносят приказ в одном слове, но часто у них происходит ассоциация с чем-то продолжительным. Так и на боевой башне часто можно послать лишь одну букву, лишь полное значение в наших телеграммах. 32. Вихрь не там зарождается, где уже шумит. Мы усматриваем молнию, когда она зарождается в напряжении. Так мы чуем образование вихрей. Пусть их не замечают, кто не должен заметить. Пусть течение судьбы, как река подземная, но все примеры соседей не проходят без последствий. Пусть творится сужденное. 33. Можно научиться, как поощрять духовных людей. Правда, они творят подвиги духа не ради поощрения, но все же и они нуждаются в охранении духовного направления. Каждый правитель должен знать не только силу порицания, но и должен понимать благо поощрения. Последнее труднее, но какая благодать исходит, когда правитель знает, что кому нужно для цветения лотоса. Можно иметь много отшельников, но их благая напряженность не даст высшую меру энергии, если окружающие силы будут враждебны. Потому следует сердце упрочить в стремлении к пониманию самого лучшего. 34. Мать иногда говорила сыну о значении высшей благодати и вечной связи с высшими силами. Мальчик однажды очень внимательно наблюдал за птичкой на своем окне и шепнул матери: «Она тоже следит за мною, чтобы не сказал ничего гадкого». Так тоже может начинаться мысль о великой связи. 35. Напрасно думает ученый, что вещество эманации пальцев только ядовито. Это вполне зависит от духовного состояния. Империл нервного наблюдателя, конечно, дает ядовитые осадки, если он не обращает внимания на духовное состояние организма. Умение отличать разницу нервного состояния даст ученым несравнимую возможность. Ведь даже свечение концов пальцев различно, и каждое свечение основано на химизме.